А смысл? В какой-то давней статье, не помню чьей, обсуждались ключевые вопросы разных эпох. В частности, утверждалось, что на смену, казалось бы, вечным «что делать» и «кто виноват» пришел вопрос «какой счет?». Наверное, это был юмор, хотя и не лишенный той самой доли истины. Лично я особенно ценю два современных вопроса «а смысл» с вариантом «смысл» и «что» с вариантом «и». Эти вопросы – реакция на произнесенный собеседником текст. Они выражают сомнения в его прагматической ценности и, по существу, свидетельствуют о коммуникативном провале. Вопрос «смысл?» часто задавал юный отпрыск моего знакомого в ответ на побуждение его к действию, чем ставил родителя в тупик. Возможно, поэтому я ощущаю этот вопрос как молодежный, этакое пассивное сопротивление, навязываемой старшими поколениями активности. Вопрос «и что?» напротив, характеризует вопрошающего как активного человека, который готов был бы сделать из сказанного определенные выводы и даже действовать в соответствии с этим, но не понимает как. Честно говоря, я сам порой задаю этот вопрос. К сожалению, его задают и мне, ожидая от меня, лингвиста-профессора, полезных рекомендаций по поводу языка и общения. А я обычно разрушаю чужие коммуникативные ожидания, поскольку вижу свое профессиональное предназначение в том, чтобы исследовать новые явления и тенденции в языке, а не в том, чтобы давать им этическую оценку и уж тем более запрещать. В конце концов, все взрослые люди сами разберутся, писать «автор жжет» или не писать, покупать элитные холодильники или не покупать, говорить «вау» или не говорить. По поводу разрушения коммуникативных ожиданий или даже коммуникативного провала я хочу рассказать один случай из своей преподавательской практики. Его можно интерпретировать по-разному. Например, еще как один повод побрюзжать, что молодежь теперь не та, что прежде. Или как повод покритиковать российское образование. Или, наконец, как повод задуматься, зачем все это, и мы в частности. Далее будут представлены все эти интерпретации, но сначала о сути дела. Итак, я преподаю этой самой молодежи теорию и практику коммуникации. Сначала естественным образом я преподаю теорию, а потом пытаюсь применить ее на практике. С теорией все в порядке. Я говорю, молодежь записывает. Тут и азы семиотики, и теория диалога, и психолингвистические аспекты. Но как доходит дело до практики, молодежь вяло, но решительно сопротивляется. А именно, решительно ничего не делает. И чем больше я на нее давлю, тем решительнее она упирается. А молодежь это состоит из примерно 10 прелестнейших юных созданий исключительно слабого пола. И тем обиднее мое педагогическое фиаско. К примеру, я задаю написать краткий пересказ современного романа, причем на первом этапе одного и того же. Проблемы начинаются сразу, с выбора романа. Оказывается, что не существует такого современного романа, который бы прочитали все мои слушательницы. Точнее говоря, самым современным таким романом оказывается «Война и мир». И то условно. Кто-то прочел, но не целиком, кто-то целиком, но частично забыл. А перечитывать, естественно, никто не хочет. Но «Война и мир» меня не устраивает. По разным причинам, в том числе и связанным с современностью. Но подсознательно сильнее давит отказ самого Толстого пересказывать Анну Каренину в ответ на вопрос, о чем роман, точнее готовность в качестве пересказа повторить роман от первой строки до последней. В отличие от Толстого и в силу своего лингвистического образования, я как раз считаю пересказ одним из основных литературных жанров, входящий как составная часть во многие другие жанры. Так, к тому же еще и важнейшим диагностическим критерием понимания текста, того, который пересказывается. При всем при этом в прямую дискуссию с Толстым предпочитаю не вступать. В том смысле, что на его тексты не покушаюсь и его творчество не трогаю. В результате сошлись мы на «Мастере и Маргарите». Задания выполнили трое. Остальные сослались на чрезмерную занятость по другим дисциплинам. В двух пересказах первый эпизод на «Патриарших» занимал половину, на что я, впрочем, и рассчитывал. А остальная половина состояла еще из пары эпизодов и истории Иешуа и Пилата. Третий, к сожалению, был безупречен и потому безнадежно непоучителен. Увы, так бывает всегда. Какова бы ни была молодежь, найдется один такой ее представитель, который безупречно выполнит данное ему задание. А значит, и учить этого представителя нечему. Все прочие задания выполнялись в том же ключе, вследствие чего мне пришлось полностью переключиться с анализа творчества моих подопечных на анализ уже существующих текстов. Чтобы не казаться старомодным, я приготовил для изучения текста следующего рода. Рецензии на кинофильмы из многократно мной цитируемого журнала «Афиша», модного и вместе с тем не бессмысленного. Среди различных заданий было, в частности, как мне казалось, достаточно простое – квалифицировать рецензию как положительную или отрицательную и подтвердить свое решение фрагментами из текста рецензии. Проблемы начались с первой же рецензии на фильм Мартина Скорсезе «Банды Нью-Йорка». Автор Зельвенский. Были выловлены противоречащие друг другу фразы. Одни содержали положительную, а другие – отрицательную оценку. Например, в первой части рецензии. «Романтическая линия на фоне грандиозных исторических событий. 3 часа действия. Ребята, извините, я ошибся дверью. Мы с девушкой купим попкорн и отправимся на любовь чего-то там, с Хью Грантом». И во второй. Все, решительно все говорит о том, что на бандах Нью-Йорка ловить нечего. Между тем, посмотреть их совершенно необходимо. Во-первых, этот фильм – настоящее большое кино. Веха, извините. Когда через 10 лет люди будут вспоминать, чем отличились мастера экрана в 2002 году, они вспомнят банды. Ну и еще особое мнение. Во-вторых, этот фильм, несмотря на продолжительность, дико увлекателен. Там действительно неизвестные страницы, массовки и костюмы. Но вот вам зуб. Как сядете в кресло, так и будете сидеть, не шевелясь, пока свет в зале не зажгут. И далее. Кино Скорсезе – нелюбовная интрига на фоне исторического процесса. И тем в корне отличается от стандартного голливудского эпоса. Скорсезе интересуется именно что исторический процесс – не вереница дат, заученных к экзамену, а плоть и кровь. Так все же, романтическая история или исторический эпос? Скучно или безумно увлекательно? Кстати, при чем тут попкорн и Хью Грант? В процессе анализа текста было высказано предположение, что автор сначала хотел написать отрицательную рецензию, а потом по каким-то причинам оторвался от нее, устал, заснул, напился. Вернувшись же к ней, то ли забыл первоначальный замысел, то ли передумал и завершил ее нейтральной и даже слегка положительной оценкой. Сначала я поразился неожиданной для меня иронией моих подопечных, но потом понял, что эту гипотезу они рассматривают всерьез, просто потому, что никаких других у них нет. Я пытался спорить и приводить разные доводы. Например, что кроме отвлекшегося автора существует редактор, который едва ли пропустит такую отрицательно-положительную рецензию, содержащую внутренние противоречия. Впрочем, фигура редактора никого не убедила, поскольку если уж автору нет дела до его собственной рецензии, то редактору и подавно. Я также пытался обратить внимание на контекст. Отрицательное мнение высказывается в контексте попкорна и Гранта. Значимо ли это? И так далее. В конце концов, по-видимому, чтобы от меня отвязаться, рецензию сочли отрицательной. Во-первых, вначале она все-таки отрицательная, а первое слово дороже второго. Во-вторых, в ней сказано слишком много гадости, и в том числе просто неприятных слов типа «пахан», «подыхать» и тому подобное. А Хью Гранта рецензент действительно за что-то не любит. И зря. В ответ на такое решение проблемы я еще раз произвел анализ текста и, на мой взгляд, доказал положительность рецензии. Действительно, отрицательная оценка фильма либо исходит от ложного автора, специально порожденного персонажа-обывателя, любителя попкорна и Хью Гранта, либо как бы уравновешивает положительную. Таков стиль афиши. Не говорить одни комплименты и тому подобное. Мой анализ был благосклонно, но молчаливо принят. Впрочем, девочки заметили, что на фильм этот они все равно не пойдут, как бы он ни понравился рецензенту. Анализ других рецензий происходил в том же духе. Если в рецензии встречались такие приятные слова, как «снег», «природа», «любовь», рецензия расценивалась как положительная, даже несмотря на прямое утверждение о скучности и тягомотности фильма. Наоборот, если в положительной рецензии содержались грубые и резкие слова, она расценивалась как отрицательная. При этом мои ученицы хором утверждали, что такой фильм они ни за что смотреть не будут. Я пытался возражать, говоря, что они не понимают намерений автора рецензии, что такое восприятие текста слишком импрессионистично, и был поражен полнейшим равнодушием своих слушателей. «Ну, не понимаем. Ну и что? Зачем нам его понимать?» Должен признаться, я последовательно прошел три стадии, соответствующие трем упомянутым выше интерпретациям произошедшего. Сначала я побрюзжал на молодежь. Потом осознал, что молодежь тут, вообще говоря, ни при чем. Такая же реакция могла бы быть у людей любого возраста. Затем я перешел к критике образования. Школьная традиция преподавания русского языка состоит в том, что в гораздо большей степени изучаются слово и грамматика, а не текст, его семантика и коммуникация. По существу школа учит, отдельный вопрос, удачно или неудачно, грамотно писать, то есть орфографии и пунктуации, избегая при этом обсуждения сложных проблем даже в этих областях. Грубо говоря, если навыки речи мы бы усваивали только на школьных уроках русского языка, мы бы не умели ни говорить, ни понимать. В лучшем случае мы бы умели записывать фразы «Маша ела кашу, мама мыла раму» и чуть более сложные, и расставлять в них знаки препинания. Это даже не критика школьного курса, это констатация факта. Просто в школе учат тому, а не этому. Попытки движения к тексту и коммуникации начались в школе в постперестроечное время, но столкнулись с определенными проблемами. Оценивать результаты такой работы гораздо труднее, чем оценивать тривиальную грамотность. А в нашем образовании главной целью по-прежнему является оценка. Ориентация на оценку не всегда бессмысленна, но некоторые виды деятельности губит на корню. Например, сочинение. Если ученик в своем сочинении свободно рассуждает на определенную тему, то это замечательно. Но так не бывает. Во-первых, за сочинение ставится оценка. Во-вторых, сочинение многие годы является ключевым экзаменом, часто определяющим судьбу человека. Это значит, что сочинение должно понравиться либо конкретному учителю, либо неконкретному экзаменатору. Отсюда возникновение множества шаблонов, следование которым почти обязательно, поскольку индивидуальное творчество опасно. Опасно даже не с идеологической точки зрения, как в советское время, а просто с практической. Оно, конечно, может понравиться неизвестному экзаменатору, но скорее может активно не понравиться, в отличие от некоторого стереотипного изложения, которая вряд ли сильно понравится, но и не вызовет сильных отрицательных эмоций, важных при проставлении оценки. У сложной коммуникативной деятельности, каковой можно отнести и понимание, и рассуждение, есть две важных особенности. Во-первых, она плохо поддается оценке. Любая ее оценка субъективна, а объективные критерии, как правило, отсутствуют. Во-вторых, будучи ориентирована на оценку, она сильно искажается. Одно дело свободное рассуждение, другое дело рассуждение ради пятерки. Первая из названных особенностей весьма неудобна для школьного образования, подстраивающегося под оценку, под выпускной и под вступительные экзамены. Вторая особенность во многом обесмысливает обучение коммуникативной деятельности в рамках такого образования, где все оценивается. Вместе с тем очевидно, что ценность коммуникативных способностей гораздо выше, чем грамотности. И для жизни, и для профессии. Исключение составляет разве что профессия корректора. Тестирование по русскому языку не предусматривает оценки коммуникативных способностей экзаменуемых. Например, уровня понимания текста, что с одной стороны хорошо, поскольку оценить эти способности объективно невозможно, но с другой стороны плохо, потому что именно эти способности чрезвычайно важны. Кроме того, это плохо для образования в целом, поскольку раз эти способности не оцениваются, условно говоря, не олимпийский вид спорта, то и развивать их в школе не будут. А будут, как и раньше, учить орфографии и пунктуации. Есть ли выход? Подозреваю, что в наших условиях выхода нет, по крайней мере, реалистичного. Смысл тестирования по русскому языку в частности и единого экзамена вообще, на мой взгляд, не в том, чтобы содержательно улучшить процесс проверки и оценки знаний и способствовать отбору более талантливых и подготовленных детей. Цель состоит в том, чтобы разрушить систему коррупции в университетах, и успешность такого экзамена – будет определяться несправедливостью отбора, ее с помощью таких тестов, безусловно, достичь нельзя, а тем, насколько удастся побороть существующую несправедливость, коррупцию, взятки, репетиторство и все, что с ними связано. Тем не менее, развивать коммуникативные способности в школе, конечно же, следует. Более того, ситуация, когда они специально не оцениваются на жизненно важном экзамене, вполне плодотворна. Ведь тогда их развивают не ради оценки, а ради них самих. По существу на сегодняшний день это и есть выход. Вопрос, готова ли школа это делать? Более реалистичным кажется отрицательный ответ. Возвращаюсь к рассказанному выше случаю. Вначале я был удивлен и даже раздражен таким отношением к тексту. Если нет цели понять текст, то зачем все это? Зачем писать и зачем читать рецензии? К чему тогда теория и практика коммуникации? Позднее, поразмыслив, я понял, что коммуникация как раз была удачной. Грубые фильмы моим симпатичным и положительным ученицам все равно бы не понравились, несмотря на положительную их оценку неким рецензентам. И напротив, нежные фильмы о природе и любви скорее пришлись бы им по душе, и совершенно не важно, что о них думает рецензент. В рецензии они уловили те слова, которые неприятны именно для них, и дали оценку фильму непосредственно, как бы минуя рецензента. Точнее говоря, они приписали рецензенту свою собственную оценку фильма, полученного из его же рецензии на основе косвенных данных, а не на основе прямой оценки самого рецензента. Я настойчиво требовал от них понять текст и угадать мнение рецензента, а они этим мнением пренебрегли и оставили свое собственное. С практической точки зрения они, безусловно, правы. Мое задание никакого практического смысла не содержало. Действительно, зачем нам знать, что думает и пытается выразить некий неизвестный и потому неинтересный человек? Это его проблемы. Очевидно, что я сам при чтении рецензии использую, как правило, те же стратегии. Обычно мне важно не понять мысль рецензента, а решить, стоит ли смотреть этот фильм, читать эту книгу и так далее. Короче говоря, в результате чтения курса я пришел к выводу, что понимание чужих текстов и чужой речи для нормальной жизни и нормального общения вообще-то не нужно. И я, пытаясь научить понимать и ясно выражать свои мысли, возможно, приношу больше вреда, чем пользы. Поэтому русская школьная традиция, в рамках которой изучается слово и грамматика, а не текст и коммуникация, имеет твердые основания. Первое – объективно и незыблемо, второе – сомнительно и изменчиво. Более того, как и всему практически ценному, практике коммуникации мы учимся вне школьных уроков. Учимся так, как это нужно для жизни, а не так, как это захочется отдельно взятому преподавателю, в данном случае мне. В заключение осталось дать полезный совет. Он прост. Не слушайте ничьих советов, особенно профессорских. У советчика могут оказаться другие коммуникативные стратегии и установки. Да что уж там, другие жизненные цели, и его рекомендации вам только навредят. Мудрость, особенно чужая, часто бесполезна с практической точки зрения. А то, что кажется глупостью, порой оказывается практической сметкой. А вы говорите «смысл»,